Глава восьмая. Лагерь Ермолова. 6 часов спустя. «Дядя Ярослав, а плохие люди и правда больше не придут?» Семилетняя малышка Инга сидела на небольшом стульчике передо мной и пожирала мою снайперскую винтовку глазами. «Не, не придут, не переживай». Улыбнувшись, я пододвинул к ней тарелку с молочной кашей. Когда повара узнали о том, что мы привели в лагерь больше 20 детей, к нашей палатке тут же потянулись суровые мужики, которые тащили все, что, по их мнению, могло пригодиться детям. Да и сама ситуация в целом взбудоражила весь лагерь. Многие солдаты смотрели в сторону шведских военнопленных с плохо скрываемым желанием убить. И только авторитет императора, помноженный на авторитет Ермолова, пока что удерживал бойцов от кровавой расправы над этими тварями. Кстати, я все же узнал, для чего шведам были нужны дети. Один из пленных офицеров рассказал, что некоторые высокопоставленные офицеры, скажем так, имели своеобразные вкусы. Это было последнее, что он сказал, с проломленным черепом долго не живут. Остальных быстро прикончили мои люди, которые прекрасно слышали все, что говорил швед. «А нас вернут домой?» Девочка глянула на меня с мольбой в глазах. «Мама наверняка переживает. Она не любит, когда я надолго пропадаю». «М-да. И вот что мне на это ответить? Деревня, из которой похитили детей, полностью уничтожена. А их теперь, скорее всего, ждет детский дом». «Агент», — меня неожиданно отвлек голос Прометея, «присмотритесь к девочке. Кажется, у нее есть предрасположенность к магии. Я бы посоветовал вам не торопиться и хорошенько все обдумать. У вас есть загородная база, и хоть это не совсем тот дом, что они ждут, но он наверняка будет лучше детского приюта». Присмотревшись к Инге, я и правда заметил небольшие зачатки силы в ее ауре. Правда, определить стихию я пока что не мог. Ну да ничего страшного, главное, что сидящая передо мной малявка вполне возможно через несколько лет инициируется как маг. В голове тут же возникли мысли о том, что таким образом можно собрать свой небольшой отряд. Но я тут же одернул себя. Это дети, а не модификанты. «Нет, Инга, домой вы не вернетесь», — я печально улыбнулся. «Плохие люди уничтожили ваш дом, но я могу дать вам новый. Там о вас будут заботиться. Вы ни в чем не будете испытывать нужды». Девочка ничего не ответила. Вместо этого из ее глаз потекли слезы, и мне пришлось взять ее на руки, чтобы успокоить. Именно так нас и застал Логинов. Гвардеец в привычной манере ворвался в шатер и тут же замер. «Командир, тебя это... видеть хотят». Голос Ивана подрагивал. «Ну все, малышка, мне пора идти». Я вытер слезы с лица Инги. «А ты можешь пока погулять с дядей Иваном. Хочешь, он для вас экскурсию проведет?» «Хочу», — девочка слабо улыбнулась. «А нам покажут те большие пуски? Мальчишки говорили, что они огромные». «Все покажут», — я бережно передал ее в руки Логинову. «А потом я вернусь, и мы решим, что нам делать дальше». Покинув свой шатер, я направился в сторону центра лагеря. Именно там находился императорский шатер. По дороге я то и дело здоровался со знакомыми офицерами и солдатами. Несмотря на довольно короткий срок в лагере, я успел со многими перезнакомиться. «А вот и наш главный боец», — меня встретил улыбающийся Распутин. «Проходи, мы как раз тебя и ждем. Все же командир штурмовиков как-никак». «Добрый день, господин ректор», — я кивнул. «И почему же я вам не верю? Наверняка уже все решили, теперь просто хотите услышать мнение со стороны. Ведь так?» «Тебе говорили, что ты очень умный парень», — Распутин усмехнулся. «Так вот, это, конечно, так, но тут ты ошибся. Твое мнение для нас сейчас и правда важно. Да и не буду скрывать, чем чаще ты крутишься в кругу высшей знати, тем больше пользы для себя получаешь». Я мысленно усмехнулся. «Ну да-да, конечно. Как будто... я не понимаю, что таким образом император заранее дает всем понять, что я из лагеря лоялистов, и заодно привязывает меня к армии. «Нет, тут я как раз ничего против не имел. Главное, чтобы это не переросло во что-то большее. Проводить все свое время в войсках я не собирался». «Добрый день, Ваше Величество, князья!» Я развернулся к центру шатра и поклонился всем тут находящимся. «Вызвали?» «Добрый день, Ярослав!» Император улыбнулся. «Мы ведь уже виделись сегодня. День был суматошный, государь. Вроде прошло не так много времени, но, учитывая все события, тут час за день идет». «Не буду спорить», — император кивнул в сторону стула. «Садись, мы еще не начали разговор. Осталось дождаться князя Морозова». Морозов пришел через 5 минут. Князь успел снять броню и переодеться в классический костюм, и это смотрелось достаточно экстравагантно среди людей, поголовно одетых в мундиры. «Итак, господа, начнем». Император встал. «Благодаря всем вам нам удалось выиграть в довольно важной битве. И теперь перед нами открылся широкий простор для действий. Я бы хотел услышать мнение каждого насчет того, что нам делать дальше». «Позвольте мне начать, государь». Ермолов встал первым после одобрительного кивка императора. «Несмотря на победу, моим войскам нужен отдых. Специфику таких военных столкновений знает каждый в этой комнате, и все понимают, что без магов дальше двигаться не получится. Несмотря на развитие техники, маги пока что остаются главной ударной силой на поле боя, и сейчас эта ударная сила нуждается в отдыхе. Также нам бы не помешало восстановить запасы энергетических кристаллов, да и обычных боеприпасов в целом. Так что я пока что голосую за небольшую паузу в войне». «А что вы думаете насчет дальнейших наших действий?» Император с интересом уставился на князя. «Есть ли смысл добивать шведскую армию и идти к их столице?» «Думаю, нет, государь». Ермолов отрицательно покачал головой. «Мы же знаем, что тут не только одни шведы. Если наши заграничные друзья поймут, что мы по-настоящему усилились, это может вылиться в куда более масштабный конфликт, что нам не нужно, насколько я знаю». «Благодарю за ответ, князь», — император кивнул. «А что скажет наш менталист?» «Я солидарен с генералом», — Распутин кивнул Ермолову. «Идти вперед пока что не стоит. Нужно закрепиться и навести порядок на нынешних позициях». «А вы, князья», — император повернул голову в сторону Морозова и Долгорукова. «Что думаете вы?» «А мы готовы выполнить приказ, государь. Мы не военные люди, ничего не смыслим в войне». «Я принимаю ваш ответ», — император усмехнулся и уставился на меня. «А что думаешь ты, Ярослав?» «А я думаю, что пауза, конечно, нужна, но не обязательно полностью останавливать боевые действия». Заметив удивление на лицах остальных, я усмехнулся. «У нас хватает сорвиголов, готовых на подвиги. Так почему бы не собрать с десяток таких отрядов и пусть кошмарят шведов потихоньку? После проигрыша они будут зализывать раны, а значит, в войсках их будет хаос. И лучше бы этот хаос продолжался и дальше». «А это интересно», — император посмотрел на остальных. «А ты не хочешь присоединиться к одному такому отряду? Учитывая твою силу, ты станешь серьезной проблемой для шведов». «Простите, но нет, государь», — я встал и поклонился. «Я свою роль выполнил, так как я ее видел, по крайней мере. Теперь мне хочется вернуться в Петроград, тем более, что теперь я отвечаю не только за себя, но и за детей». «Ах да, дети!» — император по-доброму улыбнулся. «Я ведь в курсе, что весь лагерь отнесся к малышам как к родным. Каковы твои дальнейшие планы на них? Учти, империя готова о них позаботиться». «Я решил взять над ними опеку, государь». Внутренне я напрягся, так как не знал, как отреагирует император на мое желание. «После всего, через что прошли эти дети, им не помешает покой». «Что ж, пусть будет так», — император кивнул. «Тогда вы свободны, капитан. Свой вклад вы в этой войне внесли, и он достаточно весомый, чтобы никто не мог к вам докопаться, учитывая тот факт, что вы пришли на фронт добровольцем. Насчет награды не беспокойся. Я уже обо всем распорядился, и по возвращению в столицу, думаю, ты будешь доволен». Поняв, что на этом разговор закончился, я встал и, поклонившись, покинул императорский шатер. И лишь на улице я позволил себе довольную улыбку, понимая, что, в принципе, обошелся малой кровью, ведь изначально я думал, что так просто меня не отпустят. «Командир!» — рядом возникла фигура Алабаева. «Освободился?» «Еще как! Пошли, будем собираться. Едем домой, хватит с нас войны!» «Что думаете, господа?» После ухода Мечникова император посмотрел на своих людей. «Есть смысл в идее парня?» «Смысл есть», — Ермолов кивнул. «Вот только придется немного напрячься. В каждой команде должны быть минимум 5 сильных магов, ведь мы так и не узнали, куда делись вражеские антимаги и маги крови. Они представляют для нас, пожалуй, самую большую опасность. И чтобы не терять своих людей попросту, нужно правильно скомпоновать команды». «А это уже ваша задача, генерал», — император усмехнулся. «Можете использовать всех, кто в этом шатре. Никто вам в помощи не откажет». Королевский дворец, Стокгольм. «То есть вы хотите сказать, что проигрыш наших войск — это ваш изощренный план?» Карл смотрел на Маркуса и Родриго с яростью в глазах. «Вы просто отправили на убой моих людей, господа. То, что я столько лет собирал по крупицам, было сегодня уничтожено. И вы еще смеете говорить о каком-то плане?» «Успокойтесь, ваше величество», — Маркус улыбнулся. «Тем более, что вы потеряли не больше 20 000 своих войск. Насколько мне известно, шведская армия насчитывает 200 с лишним тысяч бойцов». «Это были лучшие части!» Карл не сдержался, и огромная волна огня накрыла антимага полностью. Однако через секунду огонь исчез, а король рухнул обратно в кресло без сил. Антимаг же продолжал улыбаться, рассматривая короля, словно какую-то букашку. Карл был откровенным слабаком, и Маркус даже не собирался скрывать своего отношения к этому недокоролю. «Ваше Величество!» Родриго поспешил вмешаться, понимая, что, скорее всего, грядет буря. «Мой коллега, возможно, неправильно выразился. Эта победа далась русским с большим трудом. По данным разведки, 4 группировки обескровлены, и теперь им придется потратить много времени, чтобы восстановиться. Этого времени хватит нам, чтобы подготовить ловушку для русского императора. А лишив империю правителя, мы сможем диктовать любые правила. Девка на престоле не сможет ничего сделать». «И почему нельзя было объяснить это с самого начала?» Карл, поняв, что его авторитет тут никого не впечатляет, решил притвориться, что ничего не было. «Теперь мне понятен ваш план, господа. Начинайте действовать. Мое разрешение у вас есть». После этих слов король сделал вид, что потерял интерес к собеседникам. И Родриго с Маркусом покинули тронный зал. «Не зачем было доводить до этого?» Идя по коридорам, Родриго тихо заговорил. «Ты же знаешь, пока что эта страна не принадлежит нам». «Я не буду склонять голову перед этим ничтожеством», — Маркус усмехнулся. «Его предали почти все, лишь пара-тройка замшелых генералов до сих пор хранят ему верность. Так чего ради я должен терпеть выходки этой истерички?» «Может, потому что нам нужен козел отпущения?» Родриго старался говорить спокойно, но раздражение то и дело проскальзывало в его голосе. «Не забывай, наши планы простираются куда дальше убийства русского императора. Хотя даже этого хватило бы, чтобы нас всех казнили. Ты же знаешь, как эти высокородные ублюдки относятся к смерти своих». «Плевать, план уже запущен. И никто не сможет нам помешать». Свернув в сторону своих покоев, Маркус вытащил из кармана небольшую пластину из чистого золота. «Мои артефакты уже почти насытились. Еще пара дней, и все будет готово. Лучше разберись со своими людьми. Они слишком много внимания привлекают к себе. И это не есть хорошо». «Я разберусь», — Родриго поморщился. «Как будут новости, я тебя предупрежу». Петроград. Вернувшись в столицу, я наконец-то полностью выдохнул. Хоть мой отряд и уменьшился на 2 человек, В целом я был доволен. Опыт бойцы получили бесценный, ни один родовой конфликт не бывает таким ожесточенным, а значит, теперь у них есть преимущество. Да и броня показала себя с лучшей стороны. Есть некоторые моменты, что требуют доработки, но этим мы обязательно займемся чуть позже. Я ехал вместе с детьми, и всю дорогу эти непоседы заваливали меня вопросами. Впрочем, неудивительно, учитывая, что они жили в небольшой деревушке на границе со шведами и о многих вещах просто не знали. «Дядя Ярослав, а где мы будем жить?» Инга, как самая бойкая из всей компании, не стеснялась задавать прямые вопросы. «У меня есть загородная база, где живут и тренируются мои бойцы», — я усмехнулся. «Первое время вы будете жить там, а потом мы построим вам настоящие дома». «То есть дядя Ваня будет постоянно с нами?» Инга широко улыбнулась, а Логинов вздрогнул. «Это хорошо. Значит, он будет и дальше нам рассказывать интересные истории». «Обязательно. И не только он», — я улыбнулся. «Там будет очень много хороших людей, которые будут играть с вами». «Главное, чтобы не они с нами». Логинов сказал это тихо, но, увидев, что я все слышал, тут же прикинулся ветошью. «Главное, что теперь мы дома, а остальное все образуется». Петроград, южная окраина города. Григорий Долгоруков решил сегодня разнообразить свою скучную жизнь и поучаствовать в настоящих гонках. Поначалу он постоянно рвался на фронт вместе с отцом, но раз за разом получал отказы и в итоге смирился. Как сказал ему дядя, «Твое время еще придет, племянник. А пока что слушай отца и будь хорошим наследником». Но Гриша не был бы самим собой, если бы не решил все сделать по-своему. И вот теперь он на гоночной трассе внутри металлической коробки не очень хорошего качества. «Гриша, аккуратнее на поворотах!» Голос Юсупова, прозвучавший из рации, отвлек княжича от мыслей. «Последние два круга тебя начало заносить. Держи руль крепче». «Не переживай, Юсупов, прорвемся!» Долгоруков хохотнул и еще сильнее нажал на педаль газа. Мотор под капотом издал непонятный звук. Автомобиль на несколько секунд вырвался вперед, но потом пришлось резко тормозить, так как эта часть маршрута проходила через старые здания некогда огромного завода. На узких улочках нужно держать ухо востро, иначе можно очень быстро оказаться в какой-нибудь канаве с кучей переломов. Пожалуй, слишком большая концентрация и сыграла с княжичем злую шутку. Он не успел среагировать на магический удар, который тут же снес автомобиль с дороги. Уже теряя сознание, Гриша увидел несколько расплывчатых фигур, которые спокойно подошли к его автомобилю. А дальше пришла темнота. Екатерина Морозова сидела в небольшой кофейне в дорогом торговом центре и, как всегда, удивлялась тому, как Лена легко уговорила ее покинуть пределы Академии, хотя Катя пообещала себе не делать этого в ближайшее время и посвятить всю себя тренировкам. Но вот она тут, попивает неплохой кофе и смотрит на то, как ее подруга заигрывает с симпатичным баристой. В какой-то момент Катя почувствовала, что ей пора посетить дамскую комнату, и, махнув Лене, направилась на выход. Ближайший туалет был в небольшом закутке, и, погрузившись в свои мысли, девушка в последний момент успела уклониться от удара. Четверо мужчин в масках выросли за ее спиной мгновенно, но княжна не растерялась и тут же потянулась к дару, прикидывая, кого ударить первым, но не успела. Незнакомцы ударили первыми, и под давлением сразу четверых магистров девушка не выдержала. Ее аура сдержала большую часть удара, но того, что прошло, хватило, чтобы Катя потеряла сознание и начала падать на землю. «Забирайте девку, пацан уже у нас!» — незнакомый грубый голос. Это было последнее, что услышала девушка перед тем, как потерять сознание. Конец второй серии третьего тома «Антимага Его Величества». Возможно, кто-то скажет, что на самом интересном месте, но не знаю. Серия-то всего вторая. Дальше ж больше будет, наверное. А чтобы это узнать и не пропустить, конечно же, нужно подписаться, жамкнуть колокольчик, поделиться с друзьями, прокомментировать, пролайкать, вступить в группы в Телеге или ВКонтакте. ну а также поддержать нас на Бусти. Спонсорам огромная наша благодарность. И вам всем всего доброго.